Конец. Бахтин болел долго и плохо, и конец страданиям приближался. Юра Селиверстов сказал, я ему предложил собороваться, настаивал даже, а он отказался, поскольку жена умерла без соборования. Господи, что ж ты так обнаглел, что даешь советы в таком деликатном деле? Неужели он хуже тебя знает, куда предстоит уйти и как? Прежде чем мы рассорились на этом месте, Юра успел сказать, ты приходи, ему сейчас получше. А что получше? Болезнь стояла в комнате, казенной землемершую. «Дела мои плохи», — вдруг сказал он отчетливо и посмотрел зорко и пристально, как если бы его интересовала реакция собеседника. Или меня проверял. Я растерялась, не говорить же, ах что вы, но и подтвердить, что дела плохи, немыслимо. Тут подумала, он писал и про сочные колбасы, и про салаты, и про гигантов, пожирающих все это с устрашающим аппетитом, а вся почти жизнь прошла, кажется, в скудости, много было казенного, лишенного вкуса и смысла. Вот теперь вот что вам предлагаю, капризничайте, заказывайте домашние блюда, а я постараюсь. И он принял игру, как раньше выскуряет жертвенный дым, несмотря на категорический запрет хотя бы одной сигареты. Сиделка звонила. Сказал, что хочет пельменей. Потом пирожки с капустой, бульон. Все это, разумеется, в слегка облегченном кукольном варианте. В дом к нему я тогда уже не входила, передавала сиделкам. С ужасной отчетливостью помню последнее пожелание. Свежие помидоры. А на дворе начало марта, а за окном Москва. Какие помидоры, господи. Но игра поддерживала в нем жизнь. И тут Юлий, забыв природную деликатность, сел обзванивать знакомых корреспондентов. Те сигналили в свое зарубежье. И вот Николь Амальрик из газеты «Монт». Помидоры прибыли из Парижа. Но опоздали на один день. Николь плакала на нашей кухне. У меня не было слез. Не могу плакать, когда уходят родные люди.